Глава 4. Вот это уже плохо. Другого кандидата на роль жертвы у меня не было. Мария смерила Омонова строгим взглядом. «Думаю, он врет», — заявила она. «Надеюсь», — отозвался я. «Потому что для охоты на Гурова нам нужна приманка, и пока что это не я. Вначале он намерен расправиться с владельцем белого слона, и если кто-то из вас знает такового, то лучше поделиться этим знанием сейчас». Выглядело так, будто бы этого никто не знал. С другой стороны, я тут никому не верил. Включая Наваша. Поэтому варианты могли быть самые различные. «Ну нет, так нет», — сказал я. «Тогда мы идем к Крутову, зададим ему тот же вопрос». «Я бы не доверял этому человеку», — заявил Омонов. «А я бы не доверяла вам», — резко отозвалась Мария. «И это хорошо», — сказал я. Взаимное недоверие укрепляет бдительность всего коллектива. «Вы, Иван Ионович, идете с нами первым или возвращаетесь в свое купе?» Спину я ему точно не собирался подставлять. Омонов выбрал наше общество. Мария нахмурилась. «Куда идти?» Спросил Омонов. «В хвостовой вагон». Крутов путешествовал максимально дешево. Ближе к концу цеплялись вагоны третьего класса. Их отличал зеленый цвет снаружи и полная убогость внутри. Деревянные полки составляли всю их обстановку. На полках сидели простые граждане, по виду большей частью – селяне. В последнем вагоне по полу бродили чьи-то куры. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не наступить на них или на следы их жизнедеятельности. Совсем голодранцев я в третьем классе не заметил. Проезд на поезде все-таки удовольствие не самое дешевое. Но и приличного вида господа, решившие сэкономить на билете, попадались один раз на вагон. В последнем вагоне таковым выглядел только Крутов. Увидев нашу представительную делегацию, он усмехнулся. Остальные пассажиры, это где-то с дюжину простецкого вида селян, таращились на нас с любопытством. Впрочем, мы везде в зеленых вагонах вызывали как минимум ленивый интерес. Особенно Омонов в его шикарном белом костюме. Вот уж действительно белая ворона. Хотя слон того же цвета был бы лучше. «Даже не буду спрашивать, куда вы собрались?» произнес Крутов. «А куда мы еще могли собраться?» устало отозвался я. «Вагон-то последний. Я вас искал. Остальным очень нужен или совсем не нужен Гуров, а вопрос с ним, похоже, так или иначе решается только через меня, поэтому они, так сказать, со мной». Крутов снова усмехнулся. Я протянул ему письмо от Гурова. Крутов быстро пробежал текст глазами. Омонов тоже пытался было свой нос сунуть, но Крутов тотчас свернул письмо. «Ах да», — сказал я и представил нового спутника. «Это Омонов Иван Ионович. Утверждает, что он сыщик и что он вам не доверяет». «Взаимно, Иван Ионович», — вежливо ответил Крутов. Прозвучало, как на великосветском приеме, в ответ на «Счастлив с вами познакомиться». Омонов изобразил каменное лицо. Мария тихо фыркнула. Крутов вернул мне письмо. «Похоже на вызов», — сказал я, прибирая его в карман. Гуров нацелился на белого слона и ожидает, что я буду рядом с ним. Крутов бросил взгляд на Омонова. Стало быть, тоже сразу подумал на него. «Это не я», — сказал Омонов. «Говорит, не он», — повторил я. «Не исключено, что врет, но вообще все возможно». Слишком уж очевидное решение. К сожалению, других кандидатов у меня нет. Вот я и подумал, вдруг у вас возникнут какие-то соображения. На какое-то время Крутов основательно задумался. Я окинул взглядом вагон. Селяне уже утратили к нам интерес. Одни приличные люди пришли по делу к другому приличному человеку, который экономил на проезде. Все понятно, логично и не оставляет места вопросам, а без вопросов интерес угасает быстро. Только один вихрастый парень все таращился на Марию. Она его игнорировала. Скорее даже привычно. На такую красотку наверняка многие засматривались. Наконец, Крутов покачал головой. «Нет, навскидку не возникают», — сказал он. «Если полагать тех бандитов за черных, то белый должен быть порядочным человеком, а такое, надеюсь, можно сказать про любого из присутствующих. Даже, надеюсь, про Ивана Ионовича». «Но слон. Вы уверены, что обязательно должно быть какое-то сходство?» «Гуров уверен», — подсказали Мария. хотя сходство может быть не обязательно со слоном, как у того моряка в Одессе. Я его помнил. Крутов о нем даже не слышал, и я пояснил. Его убили якобы за коня, а на фигурке коня были изображены морские волны, и всадник на коне как бы из этих самых волн выныривал. «Ага», — произнес Крутов, потирая подбородок. «Нет, Феликс Викторович, своя логика в этом есть, но тогда у меня вопрос, а как выглядит фигурка этого слона? В том-то и проблема, что я не знаю. Пан Наваш говорит, что у них в коллекции никогда не было ничего подобного». Крутов внимательно посмотрел на Наваша. Тот быстро-быстро замотал головой. «Ничего слоновьего», — едва сумел выговорить он. «Ну, с учетом морского коня и XI века, я бы все же не замыкался на одном слоне», — сказал Крутов. «Коня-то крестоносцы хотя бы видели вживую, а вот со слоном я бы не был так уверен». Звучало логично, хотя и не вполне верно. «Мне доводилось видеть во Франции шахматы Карла Великого», — возразил я. «Это еще более ранние времена, однако там слон уже вполне реалистичный. Только размером с коня, но это, полагаю, просто чтобы фигурки были одного размера. Плюс седоков двое. Вас на вашем, кстати, аккурат двое», — напомнил Омонов, сбив меня с мысли. Та застыла где-то на пороге мозга, не заходя внутрь, но и не уходя прочь. «Нет, с такой вводной это может быть кто угодно», — сказал Крутов. «Без фигурки слона мы будем искать иголку в стоге сена на ощупь. Я бы предложил уйти в оборону и ждать, пока Гуров сделает свой ход. Этим ходом будет убийство нынешнего владельца слона», — напомнил я. «И это не я», — торопливо и с явным облегчением вставил Наваш. «Жизнь вообще жестока», — мягко произнес Омонов. Фраза явно подразумевала, что пес с ним, со слоном. «Будет труп, будет и расследование, как в любом нормальном деле, а без тела у нас получалось дело, вывернутое наизнанку. Ни трупа, ни доказательств, ничего. Все только в будущем. Но если сидеть сложа руки, то труп будет. Я тоже достаточно прагматичный человек, но, черт побери, просто дать Гурову убить еще кого-то ради его безумной идеи я был категорически не готов. Не говоря уже о том, что арестованный Гуров представлял бы куда меньшую опасность для моего подопечного и моей миссии. А ведь говорил, что сыщик, произнесла Мария, бросив на Омонова укоризненный взгляд. На случай, если он этого не заметил, укоризна звучала и в ее голосе. Выглядело несколько наигранно. «Я прагматик», — ответил Омонов. «Я не могу защитить всех. А вот Феликс Викторович всегда готов спасти всех». Это уже прозвучало с вызовом. Причем вызовом мне. «Тоже мне», — нашла героя. «Охотно посмотрю, как у него это получится», — отозвался Омонов. «И даже помогу, чем смогу. Если смогу». «Что вряд ли», — тотчас вернула Мария. В ответ Омонов лишь равнодушно пожал плечами. «Дескать, поживем, увидим». Крутов спросил, какой у меня план. «Если, конечно, он у меня есть». На самом деле, план был, причем простой, как все гениальное. Собрать их всех вместе и пусть грызутся между собой, пока стук колес отсчитывает время, оставшееся до прибытия на место. До убийства-то при таком количестве свидетелей дело вряд ли бы дошло. По крайней мере, именно так я думал в тот момент. Вслух же я сказал. Над планом я еще работаю. Понятное дело, что хорошо бы вычислить будущую жертву, кем бы она ни была, да еще так, чтобы ненароком не помочь Гурову, если он не знает, у кого этот чертов слон. Звучит разумно, согласился Крутов. Но я спросил про план не просто так. Дело в том, что за поездом следуют верховые с оружием. Он кивнул в сторону окна. В одну секунду я оказался рядом. Окно было грязным и заляпанным, но сквозь него еще можно было рассмотреть происходящее по ту сторону. Видимо, поэтому его и не мыли. По ту сторону мелькали редкие деревья. За ними тянулась проселочная дорога. По ней скакал с десяток всадников. Никакой формы, одеты кто во что гораст, но как минимум у троих за спиной виднелись ружья. «Они увязались за нами от самого Гродно», — сказал Крутов. «Пока просто следуют за поездом, но неплохо было бы иметь какой-то план, когда они перейдут к делу». «А когда они перейдут к делу?» — осторожно спросил Наваш. «Думаю, когда будет ясность со слоном», — отозвался я. «Или у нас, или у Гурова. Перед Гродно на вас тоже покушались», — напомнил Крутов. «А ясности, смотрю, нет до сих пор». Для Гурова это было слишком мелко, да и он уже знает, что слона в коллекции у Новоша нет, — возразил я. «Думаю, это были еще какие-то охотники за фигурками. Пешки-то точно у нас. Наверняка за ними они и приходили. Может, с прицелом потом перепродать их Гурову, но вряд ли по его указанию. Но откуда тогда они узнали о моей коллекции?» — спросил Новаш. «Я ее нигде не показывал». Я пожал плечами и сказал: «Похоже, это вообще не тайна. Да вон хотя бы господин ОМОНов их натравил». Я небрежно махнул рукой в сторону мгновенно напрягшегося сыщика. «Ему же нужен Гуров, а он придет за фигурками. Так даже удобнее, чем следить за мной». «У госпожи Мейстер та же цель», — заметил ОМОНов. Они с Марией обменялись хмурыми взглядами. Я не удержался подлить масло в огонь. «Госпожа Мейстер не берет фигурки в руки, чтобы ненароком не попасть в число целей, а вы могли бы и рискнуть». «Делать мне больше нечего», — проворчал в ответ ОМОНов. Однако для несправедливой обиды в его голосе было как-то маловато возмущения. «Неужели я случайно выбил десятку? Или он просто слишком толстокожий, чтобы его задевали мои шпильки?» Я покрутил в голове оба варианта, и оба, на мой взгляд, имели право на жизнь. Меж ними аккуратно втиснулась застрявшая ранее на пороге мысль. «Ну да, это дело прошлое», — сказал я. «А сейчас главный вопрос: кто этот слон? И, пожалуйста, не акцентируйтесь исключительно на образе слона. Вот, к примеру, у немцев слово «слон» звучит как «лойфер», а это слово также имеет значение «бегун» или «беглец», — тотчас подсказали Мария, выразительно глянув на Новаша. «Точно не я», — столь же быстро отозвался мой подопечный и опять замотал головой. И как она у него только не отвалилась. «Крестоносцы, насколько я помню историю, были французами по большей части», — сказал Крутов. «Как у них именуется слон?» «У них он звучит как клоун или сумасшедший», — сказал я. «Но скорее все-таки клоун. У слона два бивня, и у клоуна раздвоенный колпак». В глазах Крутова отразилось серьезное сомнение. «Ну да, я и сам был сильно удивлен, когда узнал это». Мария бросила внимательный взгляд на ОМОНова, явно собираясь в очередной раз поддеть его, но у того ничего раздвоенного в костюме не наблюдалось, а шляпы он не носил. «А сумасшедший у нас сам Гуров», неспешно, все еще обдумывая слова, произнес Крутов. «Однако вряд ли он планирует зрелищное самоубийство». «Я был бы не против», — заявил Новаш. «Пусть вначале со мной расплатится, а потом убивается сколько влезет», — проворчала в ответ Мария. «Увы, такая удача нам точно не про нас». «Я бывал на Мальте», — сказал вдруг ОМОНов. «Местные говорили на английском». «На английском слон, епископ», — машинально отозвался я. «Тоже из-за раздвоенной шапки». «Это точно мимо», — уверенно заявила Мария. «Епископа среди нас нет». Я собирался сказать то же самое, хотя и не в столь категоричной форме, но тут Крутов указал на окно. Точнее, за окно. Всадники, понукая лошадей, помчались вперед. Как тащился наш поезд, они и раньше легко держались вровень с ним, а теперь с такой же легкостью нагоняли его. Да и ладно бы просто обгоняли по дороге. Лошади легко проскакивали меж редких деревьев, вылетая на железнодорожную насыпь. Двое всадников уже мчались вровень с тамбуром, однако пока не стреляли и даже не пытались забраться в вагон. Впрочем, в тамбуре стоял здоровенный дядька-кондуктор, но с другой стороны, при наличии ружей, размеры тела не главное. Тут они даже скорее играют в минус. Тем не менее, всадники проскакали вдоль вагона. За окнами промелькнули головы. Селяне с интересом таращились на них. За двумя первыми последовали и остальные. Что бы им ни было нужно, оно было не в последних вагонах. Впрочем, грабить наш третий класс можно разве что из любви к искусству, а вот в голове состава. «Епископ», — тихо повторил я. «Это же монах». «Ну да, монах», — согласился Крутов. Его взгляд стремительно, но без паники, метался то за окно, то обратно на нас, в то время как ОМОНов, сходу уловив мою мысль, рванул обратно. Топал он при этом точь-в-точь как слон. Мария проводила его удивленным взглядом. «Монах», — повторил я. «Наш сосед в вагоне. Здоровенный как слон. Наваш, за мной». И я рванул следом за ОМОНовым. Думаю, я со стороны больше походил на Сайгака. Кого изображал Наваш, сказать не берусь. Банально не было времени посмотреть, но он не отставал от меня ни на шаг. Даже нашел время несколько раз выразительно и тяжко вздохнуть, пока мы перебирались из вагона в вагон. К слову сказать, мы не сильно отставали от всадников. Те миновали третий класс и продолжали гнать дальше. Меня это удивило. В зеленых вагонах тамбуры были открытые. Хочешь, заскакивай прямо на ходу. А вот дальше пошли закрытые тамбуры, причем внешние двери на ходу запирались изнутри, оставляя только переходы между вагонами, но запрыгивать на сцепку куда сложнее и опаснее. Всадники, впрочем, и не пытались. Мы уже добрались до своего вагона, и тут поезд резко затормозил.